Глава 6. «Женя, ну расскажи, как продвигается твой проект?» К родителям приехал поздно и достаточно уставший, чтобы они решили, что я действительно весь день провел на работе. Август сильно постарался меня измотать. «Чтобы у тебя до утра даже мысли о невесте не было», — объяснил мой бог, хотя я не поверил, что он это специально, потому что мы просто не можем солгать друг другу. «Работаем», — только и ответил я отцу, сделав хороший глоток домашнего кофе. После совместного семейного ужина, которому, как выяснилось, меня ждали, и никто не садился за стол до моего появления, мы расположились в гостиной, все вчетвером. И я искренне считал, что Аника здесь была лишней. Но папа с мамой были иного мнения и постарались сделать все, чтобы мы с невестой снова оказались на одном диване. «Сегодня было что-то интересное», — продолжил папа свой необычный расспрос, и я не мог не ответить, потому что это было настолько непривычно и так желанно с моей стороны. Нет, не на вопросы отвечать, был желанен интерес папы ко мне, к его сыну. «Да», — кивнул, отчетливо вспомнив, как было интересно с Августом, и мгновенно покраснел, вспомнив несколько сцен нашей с ним работы над проектом. «Андреа», — мама положила руку отцу на колено, — «ты же понимаешь, что Женя не может нам рассказывать о своей работе подробно. Конфиденциальность. Ты лучше расскажи нам про Августа». Вдруг она внимательно посмотрела на меня. «Такой красивый мужчина». Анастасия в восторге. «Прости, Аника, очень хорошо одевается. Со вкусом. И аксессуарами не брезгует. К примеру, ты заметил, Женя, браслет у него на руке? Мне кажется, он чем-то похож на тот, что я тебе когда-то подарила». Я не понял. В этот момент посмотрел маме в глаза и не понял, шутит она, просто говорит о моде, или она обо всем догадалась. Еще секунду назад я краснел от смущения, но сейчас моя кожа мгновенно побелела от самого настоящего страха. «Мама знает?» «Какой еще браслет?» Не поняв, о чем говорит супруга, вмешался папа. «Аккуратненький такой, на руке, под часами. Такой обычно молодые парни носят. Простой аксессуар из натуральных материалов. Не более». Я поэтому и удивилась, как подобная вещь могла оказаться на руке этого человека. Ведь весь его гардероб стоит так дорого, что она туда просто не вписывается. «Да мало ли, подарил кто-нибудь». Папа безразлично хлопнул ладонью по дивану и потянулся за своей сигарой, что лежала в деревянной коробке на журнальном столике. «Вот и мне интересно, кто бы это мог быть?» Никто не заметил. Только я. Теперь 100% знал, что это не совпадение. Мама абсолютно серьезно намекала на то, что это мой браслет. «Ладно тебе, Машуня, ну браслет и браслет. Пойдем лучше, я тебе покажу, какая мне идея сегодня днем в голову пришла». Папа поднялся с удобного дивана и, протянув руку маме, помог ей встать вслед за собой. Это был первый раз, когда я обрадовался их сводничеству. Сам того не понимая, отец спас меня от щекотливого вопроса моей очень внимательной мамы. Как только они скрылись в своем кабинете, я сразу воспользовался ситуацией и попросил прощения у Аники. «Извини, сегодня был тяжелый день. Если ты не возражаешь, я бы отправился спать», — сказал уже вставая, но она остановила меня. «Конечно, не возражаю, но при одном условии». Ее бесцветные глаза со всей своей невинностью уставились на меня. «В каком условии?» «Ничего такого, но у тебя завтра выходной», — пожала моя невеста худенькими плечиками. «Может быть, ты пригласишь меня куда-нибудь?» «Знаешь», — парировал рисковато, — «я бы с радостью, но должен поработать над проектом. К тому же, утром у меня встреча». «Какая еще встреча в воскресенье утром?» Капризно надула розовые губки Аника и так невинно на меня посмотрела, что я почти поверил. Почти поверил, что это не она сегодня приставала ко мне в машине, а поэтому и постарался ответить со всей осторожностью, чтобы еще и она не начала меня в чем-нибудь таком подозревать. «С другом. Мы уже очень давно договорились, и я не смогу ее отменить». «И как же зовут этого друга?» Девушка внезапно приблизилась ко мне и положила свои тоненькие ручки мне на плечи. Я даже не пошевелился. Ничего, никакой реакции с моей стороны. Это действительно очень странно. Возможно, я и в самом деле не такой. Или просто Август был прав, и, вымотав меня до предела, убил на сегодня во мне даже минимальное мужское желание. Это не важно. Прости. Я аккуратно снял ее руки с себя и отстранился. Но я бы хотел лечь спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Как-то так слишком быстро согласилась Аника и при этом подозрительно улыбнулась. Но мне уже было все равно. Я ушел в свою комнату и, быстро скинув с себя одежду, забрался под одеяло. Может быть, Август был прав, и мне не стоило возвращаться в этот дом. Кто знает, чем вся эта авантюра может закончиться. Сегодня мне с большим трудом и удачей удалось уйти от маминых подозрений. А что будет завтра? Потянулся за мобильным, потому что на него упало сообщение. «Как ты?» Мой бог сдержал обещание и продолжил контролировать своего Женю даже на расстоянии. «Лег. Спать хочу», — быстро напечатал ответ, памятуя о его угрозах моментально примчаться. «Сил нет», — добавил на всякий случай. В ответ получил хохочущий смайлик. «Не смешно», — не удержался, чтобы парировать. «Спокойной ночи», — тут же упало следом. «Поставь будильник на 6:20». «Я помню», — ответил ему. На этом телефон умолк. Положил аппарат под подушку. Но выдержал так не больше минуты и все же написал. «Спокойной ночи, Август». «Спасибо». В ответ мгновенно упало лишь одно слово. Он ждал этого, и мне сразу стало стыдно. Я привык, что мой бог всегда рядом, привык к его заботе и вниманию, но никогда не проявляю внимания в ответ. Пообещав себе исправиться, честно закрыл глаза и практически моментально отправился в царство Морфея. Обычно мне не очень-то снятся сны. Так было и на этот раз, пока не почудилось какое-то призрачное ощущение, что я не один в своей постели. Почудилось сквозь сон, что это Август, я даже расслабился. Оказывается, я люблю его тепло рядом с собой. Особенно после той ночи, когда он вытащил меня из дома моих родителей и, никого не слушая и не спрашивая, просто увез к себе, где заставил очнуться. Снова полюбить жизнь, пусть и такой странной, какой она случилась у нас. Без его этой непрошибаемой уверенности в своей правоте, в том, что все только так и должно быть, и именно поэтому это правильно, ничего и никогда бы не получилось. Я бы не смог принять свои чувства к нему. Улыбнулся во сне, прямо почувствовав, как хорошо, когда он всем телом прижимается ко мне, когда зовет вот так вот, по имени. «Женя! Женя! Ты спишь?» Но вместо его низкого хриплого голоса услышал почему-то тоненький голосок Аники и мгновенно открыл глаза. «Женя, ты спишь?» — снова произнесла она. И только тут я понял, что это совсем и не сон. Аника здесь, в моей постели, прижимается ко мне. И я что-то не чувствую на ней ни одной ниточки одежды. «Что ты здесь делаешь?» — дернулся в сторону, постаравшись отстраниться от нее. Но не тут-то было. Девушка вцепилась в меня своими худенькими, но вполне сильными руками. И где-то там, под одеялом, ее маленькая оголенная грудь касалась моей кожи. «Женя, я пришла к тебе», – прошептала она, настойчиво прилипнув ко мне. «Давай сделаем это. Ты не бойся, я помогу тебе». «Аника, прости, но тебе лучше уйти». «Женя, не глупи, никто не услышит», – запротестовала моя смелая невеста. Я же все-таки резко отстранился от нее и буквально выскочил из-под одеяла. «Тебе лучше уйти», — повторил я, быстро нашел свои штаны и натянул их на свое худосочное тело. «Ты? У тебя кто-то уже есть?» Вдруг догадалась она и села на моей кровати, совершенно бесстыдно выставив свою грудь на показ. «И не рассказывай мне опять эту глупую историю про себя и своего начальника. Никогда не поверю. Кто она? Как ее зовут?» «Аника, я хотел было сказать, парировать, что она не права. Но передумал. Один раз я ей уже рассказывал правду. И что случилось? Сначала шантаж, а потом она придумала себе свою собственную правду. Так стоит ли идти наперекор ее же фантазии у нее в голове?» «Да, с некоторых пор я не свободен», — глухо и при этом твердо сказал ей. «Неужели ты признался?» — всплеснула она руками. «И кто же она?» Невеста сложила эти самые руки на груди, наконец, тем самым прикрыв ее. «Я бы не хотел рассказывать об этом человеке. У нас пока еще все на непонятной стадии. Женя, не увиливай. Наши с тобой родители уже обо всем договорились, значит, и мы должны постараться. Я, конечно, сейчас уйду. Ты меня очень обидел этим, но знай, я пока живу у вас, и ты должен пойти мне навстречу. В конце концов, от нас ждут свадьбу. Ты прекрасный вариант для меня. У тебя хорошие состоявшиеся родители, блестящие перспективы в инверсии, так что мне на свою жизнь хватит. И Женя, я буду хорошей женой, ты можешь не сомневаться. Аника соскользнула с моей кровати и, подхватив с пола почти прозрачный халатик, набросила его себе на плечи. «Подумай до утра. Ты будешь встречаться со мной. Иначе...» Она с вызовом посмотрела мне в глаза. «Я скажу всем, что ты меня изнасиловал». Оставив жениха стоять с открытым ртом, невеста с гордо поднятой головой вышла из моей комнаты.